Донован очень на этом настаивала. «Да, — говорю, — настаивать это она умела. Не сомневаюсь, что вы скорбите о кончине, миссис Донован, как и все мы. Но я хочу поставить вас в известность, что вы будете очень богатой женщиной. И если в этих обстоятельствах я могу оказать вам какую-либо помощь, я буду счастлив предложить ее вам, как прежде миссис Донован. Разумеется, я буду ставить вас в известность о процессе утверждения завещания. Но я, право, не предвижу никаких затруднений или проволочек. Наоборот. «Прррр, приятель, — говорю я, — вернее сказать, прохрипела, прям как лягушка в пересохшей луже. Это сколько денег-то?» Конечно, я знала Энди, что у нее за душой кое-что есть. Хоть последние годы она ничего, кроме ночных фланелевых рубашек, не носила и питалась только кэмпбеллским супом и детскими смесями Гербера. Богатой она все равно оставалась. Я же видела дом и машины видела, а иногда заглядывала в бумаги, приходившие заказным письмом, повыше строчки для подписи. В некоторых из них про акции говорилось. И понятно, что коли вы продаете 2000 акций Апджона и покупаете 4000 акций Mississippi Valley Line and Power, так еще не бредете по прямой дорожке в приют для неимущих стариков. И спрашивала я не для того, чтобы поднабраться кредитных карточек и начать заказывать то и все по каталогу Сирса. Даже не думайте. Причина у меня была поразумнее. Я же знала, что число тех, кто думает, будто я ее прикончила, будет расти с каждым долларом, какой она мне оставила, и хотела знать, в какое горе это мне обойдется. Думал я, что будет это 60 тысяч или 70. Только он сказал, что она какие-то деньги завещала приюту, и я прикинула, что на круг поменьше выйдет. И еще что-то меня жалило. Жалило, как июльский овод, когда он тебе в шею вопьется. Что-то тут вообще было не так. Но вот что, я сообразить не могла. Как не сообразила сразу, кто такой Гринбуш, когда секретарша назвала его фамилию. Он что-то ответил, но я не разобрала. Что-то вроде примерно 30 миллионов долларов. — Что вы сказали, сэр? — переспросила я его. — Что после утверждения завещания вычета гонорара за юридические услуги и еще некоторых мелких вычетов остаток составит примерно 30 миллионов долларов. Моя рука, которой я трубку держала, вдруг стала такой, какой бывает утром, когда всю ночь на ней проспишь. Внутри онемелой, а по краям будто иголки колются. И по ногам мурашки забегали, и опять словно все вокруг стеклянным стало. «Прошу прощения», — говорю, и слышу, как мой рот говорит ясно и четко. Только к словам-то, которые из него выходят, я будто никакого отношения не имею. Он просто хлопал, будто ставни на ветру. Слышно не очень хорошо. Мне показалось, будто вы сказали миллион. Тут я засмеялась, показывая, что понимаю, какая это глупость. Но внутри мне, видно, казалось, что не глупость это вовсе. Такого натужного смеха я в жизни не слышала. И ях-ях, будто кудахтаю. Нет, я сказал миллион, — говорит он, — а вернее 30 миллионов. И знаете, по-моему, он хихикнул бы, если б я не получала деньги через мертвое тело Веры Донован.

Они же ее плоть и кровь, а я всего только приходящая экономка и ничего больше. А в трубке тишина мертвая. И я уж подумала, что нас разъединили, и совсем даже об этом не пожалела. Сказать вам правду, у меня ноги подкашивались. И тут он говорит странным таким голосом, без всякого выражения. «Вы не знаете». «Чего я не знаю, ору?» «Я знаю, что у нее есть сын Дональд и дочь Хельга. Я знаю, что они слишком уж чертовы чистюли, чтобы навещать ее на острове, хотя она всегда для них готовыми комнаты держала. Но не такие же они чистюли, думается, чтоб не поделить такие деньги, о каких вы говорили, раз уж она умерла». «Вы не знаете?» — повторяет он. А потом спрашивает, но будто не меня, а самого себя. «Как вы могли не знать, проработав у нее столько лет? Как? Разве Кенопенски не сказал бы вам?» И не дал мне рта раскрыть, и сам начал себе на свои чертовы вопросы отвечать. «Конечно, это возможно, если не считать заметочки на внутренней странице местной газеты на следующий день. Она избежала всякой огласки. 30 лет назад это еще можно было устроить, если вы были готовы заплатить за такую привилегию. Не знаю даже, были ли некрологи?» Он замолчал, а потом сказал, словно человек, который вдруг обнаружил что-то новое, что-то неслыханное о том, с кем был знаком всю свою жизнь. «Она говорила о них словно о живых, так? Все эти годы?» «Что вы такое несете?» — заорала я на него. У меня в животе словно лифт опустился. И сразу же разные вещи, мелочи всякие, начали у меня в голове подбираться одна к другой. Я и не хотела. Да они сами собой складывались. «Конечно!» — она говорила о них, как о живых. «Ведь они живы! У него в Аризоне компания по продаже недвижимости Golden West Associates. А она модельер в Сан-Франциско, Гейлорд Фэйшенс. Только вот она все время читала толстые исторические романы в мягких обложках с женщинами в платьях с низким вырезом, целующими мужчин в рубашках с кружевными манишками. А серия этих книг называлась «Golden West». Так и значилось в золотом кружке в верхнем углу каждой. И тут же мне вспомнилось, что родилась она в Гейлорде, городке в Миссури. Я хотела внушить себе, что ошибаюсь, и он называется Гален или Гейлсберг или еще как. Но я знала, что нет, Гейлорд. Правда, ее дочка могла назвать свою фирму в честь родного города своей матери. Так я себе сказала.